пребывал многие годы в беспечном ясне, и явился тогда светлый ангел ко мне и шептал мне на ухо: «Сей мир на краю, и которую жизнь я ему отдаю, и сражался когда-то мечом ты и стали, но иные эпохи сегодня настали, потому право гласа ты будешь иметь, разрубить тем клинком, чтобы темную сеть. Ты прошел через тьму, ты прошел через смерть, и последний дан шанс разорвать круговерть. И проснувшись сейчас, перестав быть инертным, коль ты даже умрешь, станешь после бессмертным. Помоги же, прошу, помоги всем иным, пробуди спящим духом хоть словом одним, и в чертоге Отца мы вас всех сохраним, бесконечную жизнь всем живым подарим». Ты вновь вернулся из чертога, нести в мир этот слово Бога. Не обеднеет, не умрет лишь тот, кто любит и дает. Да, миллиарды во тьме бродят, но те, кто ищут, те находят. И Бог всегда пребудет с вами, коль не убьете его сами. Да. Расползлась по миру тьма, все от больного их ума. Молчат давно у них сердца, не признают душой Творца. К Богу есть одна лишь дверца, только сердце, только сердце. Он говорит через вас то вновь, ведь слово первое — любовь. Дары великий Бог вам дал, чтоб каждый мир преображал. Он верить людям не устал, и смерть ногою он попрал. И подарил он вечный день, всем тем отбросил сна, кто лень, всем тем, кто тьму ту превозмог, и вышел в путь свой за порог. И ты можешь им помочь. Так разгони же сон свой прочь, и потрудись ты для людей. Лети, лети, лети быстрей. До сроков, времени чуть-чуть, вам выходить пора уж в путь. Так пробудитесь для людей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. В прах спалил свое я ложе. О, спасибо тебе, Боже! Я в знании ныне не приложен, что мир без зла всегда возможен. Потому мечом-то слово я махаю снова, снова, тем помочь, чтобы планете и купаться в чистом свете.